две тени в плащах и капюшонах, как настоящие ангелы смерти. Вы чувствуете себя неуязвимым. Вы думаете о том, сколько трупов уже достигло цели на этой побитой телеге за несколько дней. Мужчины, женщины и дети, и мужья, и жены, любовники, слившиеся в последнем объятии. Право же, эта повозка — самая настоящая карета Купидона. Но все уж почти закончено. Пора покинуть этот город. Вы, может быть, и чувствуете себя в безопасности, но мастер Кристофер Кайт, конюх Золотого Креста, нет. Вы сидите рядом с ним, пока он молча направляет телегу и лошадь по улицам города. Вы ощущаете, как он трясется. Непрестанная дрожь, она не связана с ухабами, на которых подпрыгивает телега. Внезапно он сдергивает с себя капюшон и отбрасывает его в глубину повозки. — Я думал, ты боишься, как бы тебя не увидели, — говорите вы. — Я устал от этого, — отвечает он. Затем он снова замолкает. Слышен только скрип тележных колес. Вы тоже могли бы снять свой головной убор, но почему-то кажется более естественным носить его сейчас. Он сидит, как вторая кожа. — Что случилось с Хобби? — наконец подает голос Кайт. Вы поднимаете глаза на небо. На западе горит полоска света, но под взглядом ваших стеклянных линз свет угасает. Мертвенно-бледная луна поднимает с другой стороны неба. Хобби утонул и завещал нам свою лошадь и телегу. Вы поворачиваетесь к Хайту, невольно думая о том, каким должно быть представляете ему уродливая птица на жердочке, медленно поворачивающая в темноте свою уродливую голову. Вы едва видите его, но чуете его страх. Странно. Чем больше он боится, тем вам спокойнее. Утонул. Жена Хобби говорит по-другому, отвечает Кайт. Но не так-то просто ему заставить себя произнести эти слова. Так он понимает, что стоит за ними. Вот как? — отзываетесь вы. Возможно, осталось еще одна или две мелочи, о которых придется позаботиться, прежде чем вы сможете уехать из Оксфорда. — По-разному можно утонуть, — говорит Кайт. — Тем лучше было для Хобби, — говорите вы. — Он обкрадывал нас и продавал украденное на сторону. — Я устал от всего этого, — снова говорит Кайт. Вы проезжаете мимо церкви святого Эбба. Глухо звонят колокола. Лошадь знает дорогу. Вы протягиваете руку назад и берете палку, которую захватили из передней дома на Гроув-стрит. Палка, которой вы сшибли Николаса Равила. Больше похожа на дубинку. Ее, возможно, держали там для того, чтобы слуге, открывающему дверь, было чем пригрозить непрошенным гостям. Она пришла с весьма кстати, когда актер вслепую пробрался мимо вас и выскочил на улицу. Ваши пальцы сжимаются вокруг рукоятки. Кит Кайт останавливает лошадь, когда повозка достигает места своего назначения. Он разворачивает, чтобы спрыгнуть с телеги. В этот момент вы силой опускаете дубинку на его затылок. Дубинка дрожит в вашей руке, ну и крепкая ж башка у этого конюха. Кайт падает на землю. Вы сбрасываете свой капюшон, слезаете с облучка и подходите к нему. Он не шевелится. Но вы наносите ему еще один удар на всякий случай, затем стаскиваете с телеги тело Равила и кладете его рядом с Кайтом. Вы подумаете, не стукнут ли Равила еще раз, но ваша рука чувствует внезапную усталость от всего этого битья. Оставим его на печенье другого. Он не протянет там долго. Затем вы стучите в дверь. Я проснулся в аду. Я понял-то сразу. Я лежал на боку, на твердой холодной поверхности. Что-то склеивало мои веки, и я поднес руку к лицу. Оно все было покрыто какими-то комками, сгустками. Довольно скоро я осознал, что это была кровь. Голова гудела, и, пощупав ее, я установил, что кровь, скорее всего, была моя собственная, а текла она из болезненной распухшей области у меня на лбу. все-таки был еще жив.